Глава 10. Мануэль в торопях спрятался за кучей хлама в чулане на чердаке, куда отвел его слуга. Там, задыхаясь от страха, он слышал, как мятежники в поисках его вновь и вновь обшаривают дворец. Дверь его убежища дважды распахивалась, но так как каморка была забита хламом, а фонарь светил тускло, беглеца не обнаружили. Годой лежал на полу. Была прохладная мартовская ночь, и он скоро продрог. Внизу, в каминах зала, наверное, еще тлели огромные поленья. Через несколько часов он убедился, что толпа рассеялась, но окрики и шаги вскоре развеяли его надежды, ушедшие оставили в доме часовых. Мануэль даже не мог позволить себе задремать, боясь захрапеть во сне. Утром он почувствовал, что хочет есть и пить. Он содрогнулся при мысли, что у него один выбор — либо умереть с голоду, либо отдать себя в руки разъяренной черни. Ведь если бы его собирались спасти, это давно было бы уже сделано. В Аранхуэсе достаточно солдат. Дать знать о себе королю тоже нет никакой возможности. 34 часа страх придавал Годую силы держаться и не покидать чердак. Затем голод и жажда взяли верх, и он в полуобморочном состоянии выбрался из чулана. Когда на него сразу же нацелились два ружейных ствола, он поднял руки в знак того, что сдается. Даже этот жест стоил ему крайнего напряжения. Весть об аресте Годоя распространилась с поразительной быстротой. Со всех сторон сбегались мятежники и просто любопытные. Пока он ломал себе голову, как с ним намерены поступить, вокруг опять зазвучали угрожающие крики. Конвою пришлось защищать пленника от кулаков и палок. Он отчетливо видел, что его могут забить насмерть прямо здесь, на улице, и последним усилием воли воззвал к толпе, моля ее соблюдать закон и справедливость. Предводитель отряда направился к королевскому замку. Торжествующий народ хотел предстать перед королем. Невероятно! Едва успев сообразить, что подобная манифестация станет предостережением для самого Карла, люди сразу же начали делать выводы. «Это твоя креатура», — как бы говорили они. «Он причинил нам вред, и мы убираем его, убираем против твоей воли. Как видишь, мы на это способны». Конвой с арестованным продвигался вперед лишь с большим трудом. Чем больше росла толпа, тем враждебнее она становилась, угрожая захлестнуть и растоптать ненавистного ей человека. В замке с ужасом наблюдали, как новая волна мятежа подступает все ближе. Положение Мануэля казалось безнадежным, положение династии и двора — угрожающим. Только двое зрителей, Фердинанд и Эскоикис, радостно улыбались, во всяком случае, пока их никто не видел. Но тут в комнату ворвался король и потребовал, чтобы инфант добился от толпы передачи ему, Мануэля Годоя. «Я знаю, тебя они любят», — твердил он с побагровевшим лицом, — «а я сейчас бессилен». Фердинанд холодно согласился, что в интересах короны, пожалуй, действительно лучше самим покарать государственного изменника. На самом же деле показаться народу входило в тайные планы инфанта. Поэтому он поспешил выйти на балкон. Прилатская сутана, последовавшего за ним Эскоикиса, создала фон во всех отношениях выгодный для наследника. Его заметили и узнали. Он сразу же привлек к себе всеобщее внимание. Раздались рукоплескания и приветственные возгласы. Эскоикис знаком показал, что принц желает говорить. Князь мира не знал, что означает появление самого опасного его врага, но все-таки облегченно перевел дух. Он понял, что непосредственная опасность отодвинулась хотя бы на время. Громкий диалог между инфантом и несколькими вожаками бунтовщиков быстро привел к желанному результату. После торжественного обещания Фердинанда, что Дон Мануэль Годой понесет заслуженное наказание, незамедлительно состоялась передача арестованного. Пока конвой приближался к одним из замковых ворот, в толпе послышались крики «Да здравствует король Фердинанд!». Люди Эскоикиса работали на совесть. Тотчас же эти возгласы были подхвачены сперва десятками, потом сотнями голосов. Они не смолкали несколько минут, хотя Фердинанд поспешил удалиться с балкона. Следующие четверть часа они то стихали, то с удвоенной силой гремели вновь. Карл потерял голову. Вопящая толпа, значительная часть которой была вооружена, казалась ему стаей волков, предвкушающих добычу. Он чувствовал себя как в осаде, ждал скорого штурма и не видел сейчас советчика лучше, чем Эскоикис. Прилад, однако, лишь укрепил короля во мнении, что успокоить бушующую перед замком толпу и спасти династию может только одно — отречение от престола в пользу того, кого народ хочет видеть на троне. Тем временем коваций в честь Фердинанда начали отчетливо и резко примешиваться выкрики «Долой Карла!». Тут король не выдержал. Он велел позвать Фердинанда и вперемешку со слезами и объятиями объявил сыну, что отрекается от престола в его пользу. Случилось это примерно в ту же минуту, когда двумя этажами выше смертельно уставший Мануэль, желая теперь лишь одного — поспать, наконец опустился на постель. У входа в замок он увидел указ о своей отставке и уже не удивился, что его поместили в комнате с решетками на окнах, вход в которую охраняли офицеры. Люди и средства, необходимые для того, чтобы сообщить о перемене государя, нашлись с поистине непостижимой быстротой. На балюстраде большого центрального балкона вывесили праздничное полотнище с гербом. Свита, крайне довольная, что оказалась в нужный момент под рукой, деловито заняла свои места. Фердинанд в шляпе с плюмажем вышел на балкон через распахнутые лакеями створчатые двери, и гвардейский гарнист поднес инструмент к губам. Один из офицеров крикнул «Да здравствует король Фердинанд!» и свита подхватила клич, словно никогда не знала другого короля. Аранхуэсские революционеры ликовали. «Кажется, со свободой пока что ничего не вышло», — заметил Хавьеру Франциско. Из окна они в известной мере могли следить за ходом событий. Между тем Фердинанд совершил первый правительственный акт, торжественно назначив Эскоикиса председателем Совета министров испанской короны. «Я постараюсь оказаться достойным этой милости, Ваше Величество, при условии, что кардинал разрешит мне занять светскую должность», — ответил прилад. «А пока», — скрывая улыбку, он сунул руку в карман, — «я уже приготовил черновик манифеста к испанскому народу от имени нового монарха». Король Фердинанд VII повелел заточить Мануэля Годоя и держать его под строгой охраной далеко от столицы, в Астурийском замке Вильявисьоза. Он не допустил его к себе и приказал немедленно увести. К тому же он конфисковал в пользу государства все движимое и недвижимое имущество Годоя. За долгую службу, которую Мануэль начал бедняком, состояние его выросло до невероятных размеров. Экс-король Карл, обливаясь слезами, попросил у друга прощения и обещал всячески ему помогать. Через несколько дней стало известно, что Мюрат собирается вступить с войсками в Мадрид, хотя и без враждебных намерений. Новый король, убежденный, что ему нечего опасаться, решил безотлагательно совершить торжественный въезд в столицу. Мадридцы, довольные смещением Годоя и отречением Карла, а к тому же напуганные приходом французов, встретили Фердинанда так, будто он распахнул им врата рая. Ликующие толпы народа теснились вокруг его кареты, и новому королю вместе с сопровождавшими его чинами потребовалось 6 часов, чтобы преодолеть короткое расстояние от городских ворот до дворца. Цветов, сыпавшихся из окон, набрались целые груды. Но на площадях, даже тех, по которым проезжал королевский кортеж, шли учения французских войск, словно короля Испании не существовало вовсе. Ни французский посол, ни маршал Мюрат не испросили у Фердинанда аудиенции. Более того, Мюрат через одного из своих офицеров в чрезвычайно сухих выражениях передал, что не признает вынужденное отречение Карла от престола. Для него король Испании находится сейчас в Аранхуэсе.